Глава 19. Лидия. За время поездки я 100 раз прокляла свою нынешнюю беспомощность. Нахождение рядом Алексея тревожило и волновало. Очень хотелось пересесть подальше, но, увы, я не могла. А все молчаливые намеки он не замечал. Ну, или не хотел замечать. Пока он разговаривает с, насколько я поняла, няней неугомонной Наты, водитель помогает мне выбраться и усаживать в коляску. Одновременно испытываю и грусть, и облегчение. С одной стороны, хочется еще раз хотя бы ненадолго прижаться крепко к груди и ощутить себя в безопасности в сильных руках. А с другой, слишком уж этот мужчина заставляет меня волноваться. Понятия не имею, как мы будем жить в одном доме. Надежда лишь на то, что видеться будем нечасто, у него же работа. Водитель вкатывает меня в дом, и у меня буквально отваливается челюсть. Никогда не видела ничего красивее. Если бы я могла купить себе коттедж, хотела бы именно такой. Огромная гостиная с французскими окнами, которые выходят в сад. Виднеется бассейн, а за ним обрыв и вид на величественно катящую воду Волгу. Интересно, Алексей не боится, что кто-то упадет вниз? Но, приглядевшись, вижу, что по краю установлен прозрачный барьер. Надеюсь, он не стеклянный. Не успеваю полюбоваться, как меня везут дальше. Я оказываюсь в просторной комнате, вся в бежево-полевых тонах, очень много простора и света. Большая кровать с балдахином. Надо же, всю жизнь мечтала на такой поспать. Невесомые занавески колышутся от ветра, и сада пахнет цветами. Алексей Федорович сейчас подойдет. Я киваю, и меня оставляют в одиночестве. За время пребывания в больнице я научился управляться с коляской, так что подъезжаю поближе к окну. Оно точно такое же, как и в гостиной. Изнутри жжет нестерпимое желание открыть и выехать на улицу, подобраться к самому барьеру и глянуть вниз. Высоты я никогда не боялась. Вечно фотографировалась на крышах, горах, обрывах и прочих леденящих некоторые чувствительные души местах. И я уже готова это сделать. Толкаю дверь наружу, как вдруг слышу за спиной. «Тут так плохо, что вы решили сбежать сразу?» Алексей моментально оказывается возле меня. «Нет, я просто хотела туда», — киваю на двор. «Что ж, до туда мы тоже доберемся, а пока я проведу вам экскурсию по дому». Он хватает ручки и коляски и уверенно вывозит меня в коридор. «Вам понравилась ваша комната?» «Очень», — отвечаю восторженно и ни капли не кривлю душой. «Комната и в самом деле великолепная». «Это единственная гостевая на первом этаже», — извиняющимся тоном говорит Алексей, медленно везя меня по широкому коридору. «Наверху есть комната лучше, но...» «Что вы, мне очень понравилось», — успокаиваю хозяина дома. «Здесь у нас кухня», — говорит он, — «и у меня во второй раз падает челюсть». «Да этому помещению позавидовал бы самый пафосный ресторан. Хромированные поверхности, натертые до блеска, множество различных кастрюль, сковородок. Над барной стойкой в подставках висят вниз головой различные бокалы, ножи в подставке, гигантский холодильник». «Тут у нас заведует Клавдия Витальевна». Он кивает на невысокую пухленькую женщину, что стоит к нам спиной. При звуке своего имени она оборачивается, и я вижу широкую улыбку. «Ой, какая она худенькая, Алешенька! Ну ничего, мы тебя откормим!» Подмигивает. «Ничего, что я на «ты»?» «Конечно! Неужели женщина, годящаяся мне в матери, будет мне выкать?» «Главное, не говори мне, что ты какая-нибудь вегетарианка или сыроедка!» Она картинно прикладывает одну руку к сердцу, а вторую кладет на лоб тыльной стороной. «Не, я мясо обожаю», — хихикаю в ответ, и она облегченно выдыхает. «Чувствую, мы с ней подружимся. Поехали дальше знакомиться». Я киваю, и Алексей вывозит меня из царства Клавдии Витальевны. Мы приезжаем в несколько дверей, и я слышу со спины виноватый голос. «Там тоже должны быть гостевые, но они еще не доделаны, так что я их запер, туда лучше не входить». «Надеюсь, вы не держите там трупы ваших гостей, по примеру синей бороды?» – спрашиваю со смехом. «О, нет», – в том мне отвечает Алексей, – «только сильно провинившихся гостей». И что они должны сделать такого ужасного, чтобы вы их сюда засунули? Обращаться ко мне на «вы». Намек я понимаю, но пока трудно перестроиться. Я ведь не знаю Алексея. Он незнакомец, который просто меня приютил, почти против моей воли. Но в целом он прав. В данной ситуации выкать странно. Я постараюсь, мягко отвечаю. Надеюсь, такой ответ его устроит. Мне показывают сауну, спортзал, все это мельком, потому что пока все это мне совершенно не нужно. А я поражаюсь, как Алексей сумел все это поместить в большой, но все же не огромный дом. Меня представляют еще нескольким работникам, водителя я уже знаю. Андрей пока будет сопровождать меня и Нату везде, где только нужно. На вопрос «А как же сам Алексей?» он посмотрел на меня удивленно. «У меня есть еще машина. Сяду за руль и поеду. Я вообще люблю водить. А Андрей, он больше для Таси с няней. Для помощи тете Клаве и прочим», – пожимает плечами. «Теперь вот ты его главная забота». Явно специально тыкает, чтобы подать мне пример. «Что ж, первый этаж закончился. Пришло время знакомиться со вторым». «Но как же...» – киваю на свои загипсованные ноги. Алексей хмыкает, откидывает в сторону плед и подхватывает меня на руки. «Держись крепче», — почти шепчет прямо в ухо, опаляя горячим дыханием. И сердце ухает куда-то в пятки, а голова идет кругом.